Сегодня сюда мало кто заходит. Этому архиву много лет, и он почти забыт. Но зря. Среди тысяч уголовных дел истории жизни и смерти есть уникальные. По всем законам логики они не могли быть раскрыты, но были. Пришло время поднять эти уголовные дела. Это для вас особый случай. Ну что, уже не такая умная? Отпусти! Дура! Сволочь! А! Отпусти! Дура, отпусти меня! Дура! Что тут происходит? Ступенюк, шляй с нее! Да что, что творится, девочки? Отпусти! Катя! Успокойся! Ой. Катерина! Успокойся! Обе за мной! Пропала собака. Пропала собака. Пропала собака. По кличке Дружок. Товарищ участковый! Товарищ миленький! Пропала! Кто пропала? Лидочка, дочка моя, 12 лет! Что это у вас? Откуда эти синяки? Сама я, сама! Сама. А потом вы удивляетесь, почему убегают дети. Ладно, когда пропала? После школы домой не пришла. Так это же было еще в 3 часа. Почему раньше не прибежала? Ясно. Подруг проверяла? Помогите, Федя. Христом Богом молю, помогите. Садитесь. Пишите заявление. Артем, вы отвлеклись, вы не читаете дело. Собираюсь с духом. Пропажа девочки, подростка. Лида Нелепко, 12 лет. По статистике, жертвами зверских убийств становятся девочки от 10 до 14 лет. Подростки иногда сами убегают из дома. Зима, холодно. Где ей прятаться? Любой нормальный взрослый тут же сообщит родителям. Кого в этом деле предостаточно, так это ненормальных взрослых. Ты кого привела? Ты разрешение и спросила? Алло! Гражданин, ты из какой берлоги вылез? Что это за порядки? Кто такой? Отец Лидочки. Ваш муж? Бога не боишься, дура. Сказано в плаче Иеремии, и то бывает, чему Господь не повелевает быть. Нужны Господу милиционеры, чтоб взять ребенка или отдать? Ты мне тут демагогии не разводи. Разрешите. Мне надо знать, кто последний видел Лиду. Катюша. Катюша. Они с Лидочкой в одном классе. А, вы в школу вместе шли? Нет, она в лесок пошла, а я через село. А чего ж не вместе? Вы ж подружки. Я спешила. Катюш, так через лесок же быстрее. Ясно, что ничего не ясно. Может быть, она с кем-то в школе поссорилась? Нет. Может быть, влюбилась в какого-то мальчика? Мы на мальчиков не смотрим. Не стыдно вам такое у ребенка спрашивать? М? То есть на мальчиков смотреть стыдно, да? А себя избивать не стыдно? Да закрывать их надо, как незаконную секту. А не имеете права. Мы православные. И церковь наша законна. Так ты, значит, батюшка. И жена твоя, значит, матушка. Попадья? Сказано у Марка, как воскреснете, то не женатые и не замужние будете, а яко ангелы на небе. Только мы не на небе, мы на земле. И мне для моего земного протокола надо понимать, ты отец пропавшей девочки или нет. Отец девочки, пиши. Муж, не пиши. И вообще, я ваш протокол подписывать не буду. Уходите отсюда. Ты, Александр Сергеевич, дела не командуй. Илий. Отец Илий. А, так вон оно что. Отец Илий. Мне нужна фотография вашей пропавшей девочки. Не фотографируемся мы. Не разрешено нам. То есть у вас за 12 лет нет ни одной фотографии вашей дочери? Мы иннокентьевцы. Вот он наш отец. А нам изображение нельзя. Мы же не святые, не апостолы. Иннокентьевцы. Секта иннокентьевцев возникла в начале 20 века в Бессарабии. Ее основателем стал провозгласивший себя святым духом на земле иеромонах Иннокентий, в миру Иван Левизор. В юном возрасте Иван стал послушником монастыря, но был оттуда изгнан за распутный образ жизни. Затем в монастыре Петербурга получил благословение от Григория Распутина и в 1908 году уехал в город Балту, в новый Феодосиевский монастырь. Через приверженцев распространял слухи о своей святости, способности исцелять и видеть будущее. Утверждал, что ведет беседы с Христом и предвещал скорый страшный суд. Призывал людей перед встречей с Богом бросать детей и семью, продавать дома, имущество и отдавать вырученные деньги ему. Иннокентий культивировал пьянство, разврат, самоумерщвление. В подземельях секты находились специально оборудованные комнаты смерти, где в страшных муках погибали обрекшие себя на смерть люди. Своих ярых последователей Иннокентий объявлял апостолами. Синод православной церкви издал указ, который предписывал Иннокентию покинуть монастырь. Находился под строгим контролем монахов других монастырей, а затем был арестован и сослан на Соловки. Иннокентий погиб в 1919 году от ножа одного из своих апостолов. Среди иннокентьевцев последователи распространили слух о чудесном вознесении его на небеса. Мне нужно обыскать комнату Лиды. Еще чего. Так, слушай сюда. Если будешь мешать, я тебя скручу. Это понятно? Как говорил Иисус, я кроток и смирен сердцем. И во мне найдете покой души. Проходите. Секта? В те времена официальной церкви приходилось не сладко, а тут сектанты. Что ж, власть не действовала? Не так просто. Эти еще и прикрывались православием. Попробуй тронь. Будут кричать, что за веру страдают. Нет, ну тут налицо нарушение законов, нанесение физического и морального вреда. Вы обратили внимание, какое имя взялся руководитель? Илий. Это что-то близко к Илье Пророку. Да нет. Есть только один святой с таким именем. Илий Севастийский. Слыхали? Нет. 40 севастийских мучеников. Они были воинами Римского легиона. Христиане среди язычников. От них потребовали принесения жертв богам. Они отказались. В общем, их пытали холодом и огнем, но они проявили стойкость. Или был одним из них. Но отдельно его имя не упоминается. Один из 40. Ну, что это нам дает? Ничего. Просто рассказал. Нет, вы просто так ничего никогда не рассказываете. Ну-ну. Вот оперуполномоченный из Одессы Анатолий Ильич Гусев. Иван Иванович, директор школы. Очень приятно. А подскажите, что-то вчера странное с Лидой происходило? Странное? Странное не то слово. Прошу вас. Вы знаете, девчонки-то вчера подрались. А кто с кем? Ну вот Лида с Катей Дубенюк. Дубенюк, что я с ним? Да что тут творится, девочки? Отпусти! Катя! Успокойся! Катерина! Успокойся! Обе за мной! За мной обе! Смирнов весь с парты! Не к директору идем! Сейчас же! А вот и Иван Иванович! Что за шум? Вот, полюбуйтесь! Это еще что такое? Драка у нас! До крови, что ли? Да! Рассказывайте. Она мне завидует. Ага. Скоро перед мной на коленях стоять будешь, а я буду суд вершить. Я сама буду вершить. Что они мелют? Они из этих, что ли? Да. Значит так, вы учитесь в советской школе, и мы не позволим родителей в школу в понедельник. Хорошо. Доигрались? Молодцы. Их классная руководительница Людмила Николаевна. Здравствуйте. Добрый день. Ребята, добрый день. Здравствуйте. Вас подниматься не учили? Сидите, сидите. Я по поводу Дубенюк и Нелепко. О. Хорошо, что родителей хотя бы в школу отпускают. В пионеры вступать не разрешили. Детям там очень несладко живется. Лидочка могла сама из дома уйти. Зима куда? Куда-нибудь, лишь бы из дома. Где было ее место? А, вот здесь. И во сколько была драка? Перед третьим уроком. В 11:15. Перед математикой. Мне нужно пообщаться с учителем математики. О, Григорий Степанович у нас совместитель. Он живет в Ананьево, работает на консервном. По субботам не приезжает. Это же 20 километров отсюда. А как вы его в Ананьево нашли? Так он проводит экскурсии для наших школьников по заводу. Но опять же, образование высшее техническое. Вот и чтобы у нас работать, нужно хорошо учиться. Зачем? Смирнов. А вот вам задачка. 5 груш нужно для того, чтобы приготовить 100 грамм сиропа дюшес. Сколько же нужно груш, чтобы приготовить килограмм такого сиропа? Ну, умножение учили? У нас Лидия Сергеевна, учитель математики, пенсионерка уже. Болеет часто, вот и... 50 груш надо. Угу. Вот, молодец. Как посчитала? Смотрите, в одном килограмме 1000 грамм. 100 грамм – 5 груш. 1 килограмм – в 10 раз больше – 50. Верно. Как тебя зовут? Лида. Ну вот, благодаря Лиде мы все сейчас идем пить воду с сиропом дюшес. Пойдемте. А есть его адрес? Конечно, есть. Вот в учительской. Пройдемте. О, а вот Григорий Степанович. Здравствуйте, Григорий Степанович. Здравствуйте. Ключи в учительской от гаража оставил, вот и пришлось приехать. А у нас неприятности. Лидочка Нелепко пропала. Как пропала? Когда? Вчера. А вы когда ее видели? Вчера у меня был урок в ее классе. Угу. Третий. И драка? Да, вспыхнула как спичка. Но мне почему-то кажется, что это Катя зацепила Лиду. Лида очень переживает из-за своей внешности. Ну, а дети, сами понимаете, подначивают. Это ваши догадки или... Догадки, но на самом деле она, ребенок, немного замкнутый. Угу. А после урока вы ее видели? Нет. Но мне кажется, после этого была ботаника. Да, ботаника. А меня позвали девочки из 5 Б, они мне на уроке труда шарф связали. Как думаете, где ее искать? Ночью холодно, даже не знаю. Мы прочешем местность, я уже сообщил. Ну, тогда я тоже не уезжаю. Помогу. И я с вами. Поздно местность прочесывать. Милиционеры это прекрасно понимали. Да, сутки после пропажи ребенка, они самые важные. Если ребенка сразу не находят, то... Ой, нет, это я понимаю, подростковый максимализм, но все равно. Драка с подругой. Какая-то не очень понятная причина. Может, дело не в драке, а то, что вызвало эту драку. Так, показания соседей, посмотрим. Добрый день, Устина Трофимовна. Здравствуй, Феденька. А мы по поводу ваших соседей. Ой, говорить о них не хочу. Богохульники. Он, Сашка Нелепко, святым себя объявил. Так уже святым. Ох, целый день по двору с иконой ходят, кланяются ей. А на иконе он, Сашка. Вы, наверное, что-то путаете. Я не дура, чтобы путать. Святой-то что? Но они же Богородицу, прости, Господи, среди своих найдут, сама слышала. Сказал Исаия, сам Господь даст знамение. Се дева примет во чрево, родит сына и нарекут его именем Иммануил. у нас это будет. И дева сия среди вас. Это значит, что я? Может быть, ты. Может быть, другая. Господь сам выберет. Сам покажет. А как мы узнаем? Как-как? От святого своего. Ты нам скажешь. Спаси, Господь. Дева, понимаете? Пока не очень. Взрослая баба, значит, нет. А девчонка нетронутая. Ну, понимаете? Я, конечно, не знаю, что он надумал, но говорил, что и Богородица среди них появится, и Иисуса она родит. Ерунда какая-то. Не ерунда, а богохульство. Наши дуры вместо того, чтобы церковь к Сашке идут. Что еще слышали? Ой, наслышалась, насмотрелась. Секут себя бабы полуголые. Не женятся, не венчаются. Так а почему? Так кто же его знает, инокентьевцы? Эх, участковые. Ой. В Одесской области сразу после уроков пропала 12-летняя школьница Лидия Нелепко. Сыщики выяснили, перед исчезновением Лида в школе подралась со своей подругой Катей. Из-за чего произошел конфликт, учителя не знали. После уроков Лиду никто не видел. Семьи девочек состояли в религиозной секте иннокентьевцев. Отец Нелепко был главой общины, провозгласил себя святым. Что это ты в феврале решил выгребную чистить? А ты что, не слышишь? Зима на улице, вонь стоит, дышать нечем. Ну, дело твое. Качай. Стёп, давай врубай. Бать, дай себе, пожалуйста. Да надо сигарету. О, стой! Спасибо. Вырубай! Забилось! Хорошо ты праздники отметил. Едить, колотить. Трупак! Чего? Надо милицию звать. Зови! Чувствовал, ехать не хотел. Вроде ж все уже обыскали. Как сквозь землю провалилась. Да не тут она. Собаки бы учуяли. Путешествовать уехала. Я ориентировку разослал. Слушай, замерз как цуцик. Сделай чайку, а? Да, сейчас я чайку поставлю. И бурячихи немного туда. Сразу ты греешься. Давай, давай. Алло. Труп нашли. Девочка, часть на том выгребная яма. Так, адрес. Ага. Все, понял, выезжаем. Давай мне адрес, быстренько собирайся. Я звоню в прокуратуру, пусть высылают Головина. Алло, прокуратура, Головина. Ёк-макарёк. Ну и что? Тихий город Ананьев. Личность установили? Лида Нелепко. Из нашего села. Из нашего? Это из какого? Липецкая. Ананьевского района. Липецкий, Ананьевский район. А вы кто такой? Участковый. Лейтенант Твердохлеб. Твердохлеб? Ну, Твердохлеб это хорошо. Толь, ну а ты что молчишь? Девочку жалко. Я надеялся, что живая. Позавчера после занятий школы пропала. Думал, загуляла, а она вон в выгребной яме барахтается. Так, давай, соберись, соберись. Работать надо. А кто здесь вообще хозяева? Ну, батя с сыном. Быстровы. Быстровы? Так, хорошо. Привет, Игорек. Приветствую, Нестор Иванович. Что у тебя, Иваныч? Задушили ее чем-то тонким, не металлическим. Я сделаю вскрытие, посмотрю. Но думаю, что жидкости в легких уже не будет. Ее мертвую в яму кинули. Нестор Иванович, значит, ситуация такая. Нижняя часть голая, есть признаки изнасилования. Но мне нужно провести экспертизу. Это понятно, Игорек, понятно. Только что ты, ёк-макарёк, после двух дней в грибной яме там обнаружить собираешься? Ну? Нестор Иванович. А? Идите сюда, кое-что покажу. Еще что-то есть? Я вон там следы от обуви нашел. 43-го размера. Имеется характерный скос. Товарищ ли? Может, это сын? Вы, гражданин, научитесь в чужой разговор не сливать. Да вы не уходите, постойте. А вы, гражданин, кто такой? Так записали уже ваши. Степанчук я, водитель машины по ассенизации. Хорошее дело. Ну, не всем же в розариях работать. Занимаемся физической химией. Нас еще знаете, как обзывают? Как? Братья Ванюкины. Ну да, ценная информация. Но вы что-то имели сказать за сына? На него заява лежала от Любки. Там ситуация была, то ли снасильничал, то ли чуть не снасильничал. Да? А когда это было? Года два назад. Года два назад. Иваныч, надо будет проверить. Проверь. А где эта Любка сейчас? Так уехала она в Одессу, там квартиру получила. Квартиру получила. Ясно. Хорошо, проверим. Слушай, Иваныч, а что, разве такой хлюпенький мог? Ну, если леской, то мог. Она сразу в горло впивается. Особых усилий не нужно. Да? Нестор Иванович, посмотрите, что нашел. Что, опять подарки? Угу. Я со своим зрением не прочитаю. Толь, попробуешь? Больше жизни... А, нет. Больше жизни. Больше жизни? Да. Иваныч, это уже по твоей части. А тебя Миша зовут? Угу. Ты эту девушку знаешь? Нет. А что же она тогда в твоем дворе делала? А вы, значит, с претензией. Ничего мы не знаем. Ты, Андрей Васильевич, не обижайся, но Мишку ты своего знаешь. Весь Ананин говорит. Говорит, а ты не слушай. Суд был? Нет. Приговор был? Нет. Вам лишь бы языками поляпать. Я тут по соседству живу. И у меня дочь, между прочим. Что ты несешь? Гнида ты называешь! Так, Макарек! Так, вы, Ванючкин, можете быть свободны. А с вами мы еще побеседуем. Идемте. Да какое изнасилование, товарищ следователь? Это было почти два года назад. Ему только 13 исполнилось. Она деваха. Сиськи во 17 лет и здоровая. Видите ли, было интересно. Еще неизвестно, кому нужно под суд было давать. Так-с. А у вас какой размер ноги? 41. А у тебя, Миша? Такой же. Мы с батей одну обувь носим. Да? Так, вот бумага, вот карандаши. Вспомним школу. Будем писать диктант. Так-с, пишите под мою диктовку. Я Быстров... Андрей, как вас там? Васильевич. Васильевич. Ты, стало быть, Михаил Андреевич. Далее пишите. Люблю больше жизни родные края. Больше жизни. Да что в нашем Ананиве можно любить? Ерунда это все. Зачем? Дописали? Да. Толь, возьми. На почерковедческую экспертизу отправим. Ну, а ты, Миша, что любишь больше жизни? Не знаю. Мамку он любил. Померла она. Рак груди. Зря вы нас, товарищ следователь, подозреваете. В смысле зря? У вас дома нашли труп. Да если бы это мы. Стали бы мы к себе в яму его сбрасывать. Даже если и стали. Ты зачем я тогда этих Ванючкиных вызывал? Дерьмо это откачивать. Ну, допускаю. Допускаю, что вы могли и не знать. Только потому, что ваш сын вам мог этого не рассказать. Аргумент? Нестор Иванович, а вы видели, что у него с руками? А ну, руки на стол. Спокойно. Это что такое, леска? Не помню. Что значит не помню? Врешь, вспоминай откуда. Это мы соседскую собаку привязывали. Собаку? Зачем? Тузик, он к нам на огород лез, ломал. Рыл там все. Я соседку предупреждал. Не привяжет собаку, вывезу. Вот Мишка ее поймал, мы ее привязали. А когда это было? Вчера днем, когда тетя Тома была на работе. Так она же с голоду подохнет. Не подохнет. Говкучая она. Заметят, отвяжут. Но вы меня поймите. Она всех кур передавила. Вот позавчера вечером возле ямы шарудела. Подождите. Позавчера вечером шарудела. Это не Тузик был. Подождите, подождите. Вы сейчас о чем? Я после работы вечером пришел, ну, выпивший, и слышал, возле ямы кто-то шарудел. Сначала я подумал, это Тузик, а сейчас думаю, нет. Так это они нам мертвую яму сбросили. Так. Вот что. Поезжайте на то место, где привязали собаку, отвяжите ее и верните хозяйке. Хорошо. Я проверю. Нет ее там. Я ее после школы отвязал. Тетя Томя сказала, чтобы она ее в сарае спрятала. Угу. Хорошо. А теперь вспомните, где вы были 1 февраля с 15 часов? С утра я был на работе, а потом после школы Мишка ко мне пришел. Я его слесарскому делу обучаю. А потом мы с мужиками выпили. И Мишка меня домой отвел. Довел домой. Так, подпишите пропуска у капитана Гусева и езжайте. Что-то я не очень понимаю. Дом погибшей Лиды Нелепко находится в селе Липецкое, да? Угу. Школа там же. Угу. Ну, вот, а тело нашли в городе Ананеве. Это сколько? Это 25 километров. Ну, тут тогда версии такие. Либо Лида зачем-то поехала в Ананьев, но тогда вопрос, на чем ехала. Угу. Либо ее убили в Липецком и тело увезли в райцентр. Вот зачем? А вы версию, что это действие маньяка, исключаете? Нет, но для маньяка поведение нетипичное. Он либо спрятал бы там, где убил, либо выставил бы убийство на показ. И что тогда? Бросить тело в выгребную яму, по крайней мере, надо знать, где эта яма находится, расположение дома, двора. Угу. Это должен быть человек, который хотя бы раз был у Быстровых в гостях. Игорь, ты здесь? Да, Нестор Иванович, проходите. Не бойтесь, все так лежать будем. Не, я так не хочу. Я буду умирать дома, в старости, в кругу родных и близких. Ну, как скажете. Давай по делу. По делу так по делу. Главное то, что изнасилования не было. Ни разрывов, ни синяков. Соответственно, дефлорации тоже не было. Нормально говори, то есть девственница. Причина смерти – удушение. В выгребную яму она попала уже мертвой. И записку ей засунули в рот, когда она была уже мертва. Детали в заключении. С этой запиской вообще странное дело. Зачем было улики оставлять, а? Ну, тут два варианта. Либо нас пустить по ложному следу, либо это какой-то ритуал. Одно ёк-макарёк исключает другое. Ну, она же была в этой секте, поэтому, скорее всего, ритуал. Тогда они вообще дураки. Это же прямая наводка. Так, на левой сорван ноготь? Да-да-да, сорвала ноготь еще при жизни. Есть травматический след. Угу. На, приобщи к делу. Ну, а родителям сообщили? На познание не приезжали? Нет. Нет? Странно. Ничего странного, там папаша сам себя святым провозгласил. Мама нормальная, но сами понимаете. Так, Толя, поехали к КВТ Липецкое. Сам хочу на этих Иннокентьевцев посмотреть. Бывай, Игорек. Удачи. Из-за тебя, все из-за тебя. Девочки моей теперь нет. Ух ты ж, сатана, на колени. Ее нет, а тебе все равно, да? Убьешь. Не ты говоришь, бесы в тебе говорят. Господь, направь душу грешную и прости. Убью, тварь. Дай сюда ведро. Изыди, сатана. Да что здесь происходит? Сатана. Вы там поосторожней с сатаной. Устроили здесь орошение, ёк-макарёк. Варя у нас! Я вижу, какое у вас горе! На опознание к дочери даже не приехали! Целуй! Он девочку мою на погибель! И говорила, что не она, а Дева Мария! Господь накажет! На колени, бесовское отродье! А ну тихо! Как вас там? Эй! Я спрашиваю по паспорту как! Александр Сергеевич, нелепко! И в метрике дочери он записан! Или святой? Воскреси дочь, коль святой! Ой, успокойтесь, лейтенант! Успокой женщину! А вы что стоите? Принесите нам какую-то сухую одежду, Толя! Возьми какие-то полотенца, а лучше два. Не пущу туда. Так, бери этого святого и пакуй в машину. Веди его в прокуратуру. Там с ним разберемся. Сволочи! Я пока тут с женщинами разберусь. А вы тоже хороши, холодной водой. Женщину окатывать. Сами догадались или кто-то надоумил? Мама, что здесь происходит? Чего выбежала? К себе иди. А ну тихо. А что у тебя с ручками? Поделки делаю из бисера. То вот эти, на леске? Да, у нас следы одинаковые были. Я сделала, а Илья светил. А они у тебя здесь или где-то в другом месте? Здесь. Принеси, пожалуйста. Нестор Иванович. Да. Там этой Валентине плохо, я скоро буду вызывать. Да, давай, вызывай. Приводите в чувство. Вот. Ага, красиво. А сложно делать? Да нет, главное крепкая леска. У меня целый моток есть. Да, это а ручки это? Да, это я режу. Леской? Да. Я так понимаю, это ваша дочь? Нам надо допросить ее и вас в прокуратуре. Вам придется приехать с нами. Собирайтесь. А Илья, вы туда же везете? Туда же, одевайтесь. Господи Иисусе Христе, Боже мой, всесильную дланью Твоею огради от всякого зла меня. Александр Сергеевич, я еще раз вас прошу, возьмите ручку и напишите несколько слов. Как некогда Иосифа, заточенного в египетской темнице, преславно освободил, так и меня, молящегося тебе. Александр Сергеевич, у вас 43-й размер обуви. Точно такие следы мы нашли на месте преступления. Милосердие источник, благости пучина. Нестор Иванович, понимаете, уж он издевается. Эй, гражданин! Александр Сергеевич, мы вас в камеру посадим. Ваше поведение – это отказ сотрудничества со следствием. А ничего мне не надобно. Какой он добрый и смиренный. А на смерть дочери вам наплевать. Я за ее душу молиться буду. Он будет за ее душу молиться. Где вы были 1 февраля с 14:00? Всемилостивый Боже. Не сразу, что дела не будет. Да сам вижу. Уводи его, Толя, в камеру. Пусть посидит, подумает. Пойдем. Вославься, Господи, во имя Отца и Сына Святого Духа. Аминь. Господи, Господи, Господи. Проходите, пожалуйста. Куда это вы его? С документами ознакомиться. Да вы проходите. Катюшенька, присаживайся. И вы тоже, Толя, дай стульчик. Ну, рукодельница, покажи-ка мне свое искусство еще раз. О, красиво. Да баловство это все. Не баловство, благое дело. Или мои крестики осветил. Сказал, что Богородица тоже рукоделием занималась. Пророчество обещал. Пророчество? Ну, Катюшенька, расскажи-ка мне еще раз про это пророчество. Не поймете вы. Почему не пойму? Я понятливый. Видение у Илья было, что снова родится Христос, а родит его Дева Мария. Ну, подожди, Катюшенька, но ведь такое уже когда-то было? Было и еще будет. Воплотится Богородица в девочке, и она уже вошла в наш храм. Явился посланец ко мне. Среди нас Дева Непорочная. 14 лет она зачала, 15 родила Сына Человеческого. Тут она. И кто это? Всему свое время. Ждите. Лида, конечно, лучше меня Писание знала. Но Богородица-то красивая. А она что? Катя, Что ты такое говоришь? Мам, я уже взрослая. Все понимаю. Я слышала разговор. Ну, и чего хотите? Да что же вам не имется-то, а? Благослови. Хочешь быть матерью Господа нашего? Очень хочу. Будешь, молись о благодати. Объявить это дело такое. Понести ты должна в чреве своем. Молись, дитя. Несправедливо. Ничего не было, а Лидия пообещал. Какой он тогда святой? Катя. Катюшенька, а вот я смотрю, крестик у тебя на леске. А у Лидочки такой же был? Да, это я сделала. Угу. А теперь, Катюша, давай мы с тобой вспомним 1 февраля. Обычно мы вместе шли, но подрались же. Поэтому я через село пошла, а она через лесок. И ты быстро пришла? Нет, я еще в магазин заходила. Тетю Люси бисер привезли. У меня 3,50 было. Я на все деньги выбирала. Ух ты, а откуда же у тебя такие большие деньги? Мама по 15 копеек на буфет дает. А я их не трачу, на бисер собираю. Красиво у тебя получается. Кто-то покупает? Она для храма делает. А Христос торгующих изгонял из храма. На доброе дело для общины. Вы знаете, Алевтина, вот я смотрю на вас и диву даюсь. Вроде на забитую сельскую женщину вы никак не похожи. Рассуждаете? Какого-то мужика святым называете? А это пророчество про Деву Марию более чем странное. Это потому что веры у вас нет. Вот потрепала бы вас жизнь, как меня, уверовали бы. Вы знаете, Алевтина, мой дед из поповской семьи был. Так он до конца дней своих лоб перед иконами крестил. Но такого, как от вас, я от него никогда не слышал. И как же вас жизнь, ёк-макарёк, потрепала? Муж загулял, его семья меня с 5-летним ребенком на улицу. Спасибо добрым людям, привели в общину. Добрым людям? И кто они такие? Какая разница? Давно это было, 6 лет назад. Разве в Библии не написано, кто воздает за благодеяние, помышляет о будущем и в падении найдет опору? А? Что скажете? Света была такая. Фамилия у нее Черепок. Была? А почему была? Ушла она, исчезла 4 года назад. Или запретил о ней говорить. Странно. Люди вам сделали доброе дело, а вы какого-то Илья слушаете. Дядя, вы на меня не думайте. Я Лидку не убивала. Подруга она мне. Успокойся, дитё, успокойся. Да я и не думаю. Ну как на Катю думать? Как бы она отвезла мертвое тело? Как бы проникла во двор к Быстрову? Да и хладнокровия бы не хватило задушить. Следователь Головин это понимал? Нет, а одноклассница это исключено. Нет, нет. Ну, а что тогда? Или будет молчать. Члены общины тоже из-за страха или из-за веры. Может, тогда стоит поискать того, у кого уже нет ни веры, ни страха. Я понимаю, что вы сейчас говорите о Светлане Черепок. Она покинула общину, значит, не боится, страха нет. Возможно, разочаровалась в вере. В Одесской области сразу после уроков пропала 12-летняя школьница Лидия Нелепко. Отец девочки был главой общины религиозной секты иннокентьевцев. Среди прихожан он провозгласил себя святым. Через несколько дней труп Лиды нашли в выгребной яме двора семьи Быстровых за 25 километров от села, где жила жертва. Лиду задушили леской. Во рту убитой эксперт обнаружил записку с надписью «Больше жизни». Следователь подозревает в причастности к преступлению отца Александра. Так-с, Светлана Черепок. Да. Хочу, чтобы вы про иннокентьевцев рассказали. Ах, вот оно что. А да вы присаживайтесь, я вам сейчас чаю налью. Спасибо. Вы знаете, я давно к ним не хожу. Ничего не знаю. Убита 12-летняя девочка. Дочь Илья. Помните такого? Помню. 12-летняя, значит. Понятно. А что вам понятно? Нам просто ничего не понятно. Да он же ненормальный. Психбольной. Вбил себе в голову, что в Липецком родится Христос. Я вам сейчас кое-что покажу. И что, давно вбил? А он уже находил будущую Богородицу. Сегодня, сестры, могу повторить пророка Исаия. Се дева, что примет во чрево и родит сына. Машенька, радость какая, доченька. Мама. Как Мария прила пурпурную пряжу в ожидании чуда благовещения, так и ты должна посвятить себя молитве, а мы в ожидании чуда непорочного зачатия. Господи, спаси, Господи. И как? А никак, как вы понимаете. Как же он выкрутился? Сказал, что не так понял архангела. Он же у нас святой, ему все верят. Да. Что насчет девочки и ее матери? Что с ними? Они умерли. А может, их убили? Нет. Что вы. Или, конечно, ненормальный. Бить мог, но убивать... Это было самоумерщвление. В милиции написали самоубийство. Святой Отец, благослови. Господь решил, недостойны мы. Я недостойна. И дочь моя. Хочу затвориться. Подумала? Подумала. Передумаете, зовите. Поможем. Чего стоишь? Зови остальных. Молиться будем. Заточились на другом конце села, в каком-то подвале. Чего ж вы сразу в милицию не обратились, а? Верила. Не в Бога. В Илья. Он один знал, где они. Ой, Господи, прости. Ой, Боже. Упокой, Господи, душу рабов твоих. Боже, да ребенок же еще. Не причитать надо, а молиться. Пойдешь в милицию, скажешь, случайно нашла. Да, вера больше жизни. Вы что-то еще о них знаете? Может быть, откуда или фамилии? Ничего. Имена. Мария, Анна. Вот фотография. К нам парень один приезжал. Он свечи привозил. И вот он нас сфотографировал, ему интересно было. А недавно я с ним встретилась, случайно разговорились, он мне фотографию отдал. Вот. Вы знаете, я ведь молилась, чтобы вы приехали. С таким камнем на душе жила. А теперь как-то легче стало. Спасибо вам. Так, Светлана, вам придется проехать со мной. Понятно. Ну, это разговоры. Свидетельские показания событий шестилетней давности, как доказать? Ну, наверное, поднять эту старую историю никому же подозрений не предъявишь. Но вы согласитесь, информация важная. Соглашусь, важная. И главное, в чем наверняка убедились сыщики, в моральной ответственности или за смерть людей. Угу. А это немало. Ну да, вы прочитайте протокол допроса. По нему очень хорошо видно, что следователь на эту моральную ответственность и давил. Дело вот тут у вас. Вот здесь. Прочитайте. Нестор Иванович, присаживайтесь. Смотри. Смотри. В том нет моей вины. Сами они. А ведь не боишься ты Бога. И не веришь в Него. Это кто же мне рассказывает-то? Хватит! Смотри! Читай! Вот! Это надпись на стене. Вера Божья жизни. А вот это? Эта записка была во рту твоей дочери. Так кто? Кто? Кто? Да не знаю я, не знаю я. Уйди его, Толя, с глаз моих. Нестор Иванович, не переживайте, вы так, найдем. Идем, найдем. Нет, Толя, тупик. Тупик, Толя. Или хоть гад и редкий, но он не убийца. Эта записка тоже ему послание. Так что дальше будем делать? Что делать, что делать? Ёлка-макарёк. Работать! Девочка ушла со школы в обед. Надо еще раз опросить всех. Учеников, учителей, техничек, дворников, всех! Нестор Иванович, все сделаем. А, проходите, проходите. Обедать? Нет, нет, спасибо. А отказ не принимается, у меня сегодня макароны по-флотски. Ну. Раздевайтесь. Мы решили еще раз опросить всех тех, кто знал или видел Лиду в день смерти. Конечно. Вспомните, пожалуйста, все подробности, детали, все. Любая незначительная деталь для нас может быть очень важной. Хорошо. В тот день я приехал в 7:30, проверил тетради 2 классов до начала уроков. Потом уроки, ничего особенного. Потом на 3-м уроке это драка. Потом вроде все успокоилось. Еще 2 урока, и я поехал домой. А вы что-то говорили про шарф? Что? Ах, да, шарф. У девочек были уроки труда, они решили связать мне шарф. А, вот этот? Я вижу, вы, товарищ милиционер, вовсе не разбираетесь. Это фабричный, а вот белый, это он. Модный, длинный такой. Дети вас любят. Ну, проходите. Присаживайтесь. Знаете, я вспоминаю школу. Почему-то так часто бывает, что педагоги, у которых нет семьи, как-то больше проявляют свою любовь к детям. И вот вы тоже холостяк, сами себе макароны варите, детей у вас нет. Почему же? Есть. Просто я в разводе. Дочь живет с ее матерью. Оп. Сейчас, секундочку. Так, а далеко? Что далеко? Дочь ваша живет далеко? Они переехали в Калининградскую область. Там есть город Светлогорск, если слыхали. Не слыхал. Я знаю город Гусев. Я Гусев. И город Гусев. Да. А вы в Светлогорске часто бываете? Не часто. Но к делу это, сами понимаете, не самый приятный для меня разговор. А вы новый шарф не носили, да? А почему? В нем слишком много форсу, а я человек скромный, сами понимаете. Я так понимаю, вы его один раз только одевали. А вы можете мне показать фотографию своей дочери? А зачем? Ну, так просто. Вам не трудно? Пожалуйста, конечно. А фотография у вас на кухне, что ли? Дело вот в чем. Я просматривал дела педагогов. Вы не платите алименты. Ваша супруга не возражает, что... Алло, милиция. Да, приезжайте. Одесский уголовный розыск. Садовая, 8, квартира 19. И еще, позвоните в облпрокуратуру следователю Головину. Пусть тоже приезжает. Передайте ему. Это огрызка. Так и передайте, это огрызка. Да. Ну вот, ноготь, крестик без лески, а второй чей? Дочери моей, Маши. Ребят, а кого закопали? Бабу какую-то и девочку. В гробах хоть? В фанерных. По-мокрому разлезутся через месяц. Худющие, и родных не нашлось. А нам копай по морозу бесплатно. Мишань, пошли. Тогда в Одессе жили. Аня просто исчезла. Забрала Машеньку и я искал. В розыск подавал. А они в Липецке. 200 километров. Узнал, когда слухи об их смерти пошли. На опознание меня не вызвали. Ну а почему вы ничего не сказали? Не добивались эксгумации? А зачем? Их не вернуть. По крестику я понял, они это. И что? Решил все выяснить. Переселился в Ананьево. Аня верующая была. Когда узнал об инокентицах, сразу все понял. Ну а Лидочка? Ведь ребенок совсем. Чем она-то перед вами виновата? Сволочь. Выжидал. Хладнокровно выжидал, чтобы ребенка. Не так. Не так. А как? Я ведь хотел секту их уничтожить. А всем все равно. Итак, длина отрезка равна 7 сантиметров. Запиши это выражение в виде десятичной дроби. 0,7 метра. Правильно? Григорий Степанович, я со следующей недели не смогу ходить на дополнительный. Почему? Я стану Девой Марией. Что? Божьей Матерью. Только вы никому. Это секрет. Я за вас у Господа попрошу. Хорошо, Лидочка. Хорошо. Я все понял. Она пройдет путь моей дочери, умрет в муках. И опять никому не накажет. Ну а... позвонить, сообщить. А что им предъявить? Самоубийство. Я решил. Это должно быть преступление, чтобы эту секту разнесли в щепки. Лида! А, это вы, Григорий Степанович, я испугалась. Что у вас там случилось, Катя? Переживал за тебя. Слушай, я все понимаю. Катя снова тебя задирает. Спасибо, Григорий Степанович, только вы меня понимаете. Все будет хорошо. Справедливым хочешь быть? Нет, ничем ты не прикроешься. А почему? Почему, скажи мне, следователь, моя дочь должна лежать в безымянной могиле, а его жить? Вот. Вот, Толя. Вот она и полезла. Все спланировал заранее. И труп в дом Быстровых тоже подбросил не случайно. Быстров. Быстров сволочь редко. У любого на нашем заводе спросите. Быстров. Вершителем судеб себе возомнил. Как Илий. Так чем же ты лучше него? Только у него вера больше жизни, а у тебя злоба выше совести. Знаете, о чем я думаю? О чем? Смерть близких была, конечно, причиной страшного преступления Огрызка. Что сказал суд? Исключительная мера наказания. Убийство ребенка – это смертная казнь. А иннокентевцы? Ну, знаете, их община существует до сих пор. Правда, после того случая у них начался затяжной кризис. Тут написано, что было возбуждено уголовное дело по отношению Александра Сергеевича Нелепко. Да, или получил срок за посягательство на личность и права граждан под видом исполнения религиозных обрядов. Сел на 6 лет, но пытался уйти от наказания, разыгрывая умалишенного. Его вера была не больше жизни. Да уж.